Несколько часов спустя доктор Смит вышел на веранду Кен. У бедняжки очень затяжные и тяжелые роды. Первый ребенок почти всегда трудно дается, а у этого еще и положение неправильное, и она только мучается, а дело не движется. Будь она в Кернской больнице, мы бы сделали кесарево сечение, а здесь об этом и думать нечего. Она должна разродиться сама. Она в сознании? Да, в полном сознании. Храбрая малютка, не кричит, не жалуется. Самым лучшим женщинам приходится тяжелее всех, вот что я вам скажу. Она все спрашивает, приехал ли уже Ральф. Пришлось что-то сочинить, я ей сказал, что дорогу размыло. Мне казалось, ее мужа зовут Люк. Да. Хм. Но, может быть, потому ей и понадобился Ральф, кто он там не есть. От этого Люка, видно, радости мало. Он негодяй. Энн оперлась обеими руками на перила веранды, наклонилась. С дороги, ведущей из Данглоу, свернуло такси. Вот оно поднимается в гору, к Хамельхоху. Зоркие глаза Энн издалека различили темные волосы пассажира на заднем сиденье, и у нее вырвался возглас радости и облегчения. Просто глазам не верю, но, кажется, Люк все-таки вспомнил, что у него есть жена. Я лучше пойду к ней, а вы с ним сами справляйтесь, Энн. Я ей пока ничего не скажу. Вдруг вы обознались. А если это он, прежде чем огорошить, дайте ему чашку чая. Пускай сперва подкрепится. Такси остановилось. К удивлению Энн, шофер вышел и сам распахнул дверцу перед пассажиром. У Джо Кастильоне, водителя единственного в Дании такси, такая любезность была не в обычае. «Приехали, ваше преосвященство», — сказал он и низко поклонился. Из машины вышел человек в длинной, развивающейся черной сутане, перепоясанной лиловым шелком. Повернулся, и на миг ошеломленный Энн почудила, что Люк О'Нил разыгрывает с ней какую-то непостижимую шутку. Потом она увидела, что это совсем другой человек, по крайней мере, лет на 10 старше Люка. «Господи!» — подумала она, пока он высокий, стройный, поднимался к ней, шагая через две ступеньки. «В жизни не видела такого красавца!» «Архиепископ! Ни больше, ни меньше! Что понадобилось католическому архиепископу от нас с Людвигом, старых лютеран?» «Миссис Мюллер?» — спросил он с улыбкой, глядя на нее сверху вниз синими глазами. Взгляд был добрый, но какой-то отрешенный, словно этот человек против воли слишком много видел на своем веку и давным-давно умудрился заглушить в себе способность что-либо чувствовать. «Да, я Энн Мюллер. Я архиепископ Ральф де Брикасар, легат его святейшества папы в Австралии. Насколько я знаю, у вас живет жена Люка О'Нила. Да, сэр. Ральф? Ральф? Так это и есть Ральф. Я ее старинный друг. Скажите, нельзя ли мне ее повидать? Видите ли, архиепископ? Нет, так не говорят. К архиепископу надо обращаться, ваше преосвященство, как Джо Кастильоне. Я уверена, при обычных обстоятельствах Мэгги была бы очень рада вас видеть. Но сейчас она рожает, и роды очень тяжелые. И тут Энн увидела, что этот человек не сумел до конца подавить в себе способность чувствовать, а лишь силой рассудка загнал ее в самый дальний угол сознания, точно забитого пса. Глаза у него были синие-синие. Энн совсем потонула в них. А на дне увидела такое и с недоумением спросила себя, что Мэгги для этого архиепископа и что он для Мэгги. Я знал, что с ней что-то случилось. Давно это чувствовал, а в последнее время тревожился до безумия. Я должен был приехать убедиться своими глазами. Пожалуйста, позвольте мне повидать ее, хотя бы потому, что я священник. Энн вовсе не думала ему отказывать. «Идемте, ваше преосвященство, сюда, пожалуйста». И она медленно заковыляла, опираясь на костыли, а мысли обгоняли одна другую. Чисто ли в доме, прибрано ли, вытерла я сегодня пыль. Не забыли мы выкинуть протухшую баранью ногу, вдруг ей все пропахло. Надо ж было такому важному гостю явиться в самое неподходящее время. Людвиг, уволень несчастный, хоть бы ты слез наконец с трактора и пришел домой. За тобой 100 лет назад послано. Гость прошел мимо доктора Смита и акушерки, словно их тут и не было. Опустился на колени у постели, взял больную за руку. «Мэгги!» Через силу она всплыла из страшного сна, куда погрузилась точно в омут, уже ко всему равнодушная, и увидела совсем близко любимое лицо, густые черные волосы, в которых теперь двумя белыми крыльями светилась седина, и тонкое аристократическое лицо, в котором чуть больше стало морщин, и, что казалось бы невозможно, еще больше терпения. И синие глаза заглянули ей в глаза с бесконечной любовью и нежностью. Как могла она вообразить, будто Люк на него похож? Другого такого нет на свете и не будет. И она предала свое чувство к нему. Люк — отражение в темном стекле, а Ральф ослепителен точно солнце, и точно солнце недостижим. Какое счастье видеть его! «Помоги мне, Ральф», — сказала она. Он пылко поцеловал ее руку, потом прижал к своей щеке. «Я всегда готов тебе помочь, моя Мэгги, ты же знаешь. Помолись за меня и за маленького. Только ты можешь нас спасти. Ты ближе нас к Богу. Мы никому не нужны. Мы никогда никому не были нужны, даже тебе». «А где Люк?» «Не знаю, мне все равно». Мэгги закрыла глаза, голова ее метнулась на подушке, вправо, влево, но пальцы все так же крепко, не отпуская, сжимали его руку. Доктор Смит коснулся его плеча. «Теперь вам лучше уйти отсюда, ваше преосвященство. Если ее жизнь будет в опасности, вы меня позовете? Непременно». С плантации, наконец, примчался Людвиг, вне себя от тревоги. Кругом ни души, а в спальню он войти не смел. Наконец на веранду вышли Энн с архиепископом. «Как она, Энн?» «Пока ничего. Доктор не говорит прямо, но, по-моему, у него появилась надежда. Познакомься, Людвиг, у нас гость. Это архиепископ Ральф де Брикасар, старый друг Мэгги». Людвиг, более сведущий в подобных делах, чем его жена, опустился на одно колено и поцеловал кольцо на руке, которое протянул ему архиепископ. «Присядьте, ваше преосвященство, поговорите с Энн. Я пойду приготовлю чай». «Так вы и есть Ральф», — сказала Энн. Она прислонила костыли к бамбуковому столику. Гость сел напротив. Живописно спадали складки сутаны. Из-под них виднелись начищенные до блеска черные сапоги для верховой езды. Он закинул ногу на ногу. Не очень-то мужская поза. А, впрочем, это не важно, ведь он священник. И, однако, такая ли поза, другая ли, а чувствуется в нем что-то очень мужественное. И, пожалуй, он моложе, чем ей сперва показалось. Едва-едва за 40. Такой великолепный образчик силы и красоты. И пропадает понапрасну. «Да, я Ральф». С той минуты, как у Мэгги начались схватки, она не переставала звать какого-то Ральфа. Признаться, я ничего не понимала. Прежде она ни разу не упоминала при мне ни о каком Ральфе. Очень на нее похоже. «Откуда вы знаете, Мэгги, ваше преосвященство, и давно ли?» Священник натянуто улыбнулся, сложил тонкие, необыкновенно красивые руки шатром, так что касались друг друга лишь кончики пальцев. Я познакомился с Мэгги, когда ей было 10 лет, через несколько дней после ее приезда из Новой Зеландии. К По справедливости можно сказать, что я знал Мэгги в дни потопа и пожара, в дни душевного голода, в дни жизни и смерти. Все это нам пришлось перетерпеть. Мэгги — это зеркало, в котором мне суждено видеть, что я обыкновенный смертный. — Вы ее любите, — с удивлением сказала Энн. — Всегда любил. Какое несчастье для вас обоих. Я надеялся, что только для меня. Расскажите мне о ней. Что с ней было с тех пор, как она вышла замуж? Уже много лет я ее не видел, но всегда за нее тревожился. Я вам все про нее расскажу. Но сначала расскажите вы. Нет-нет, я спрашиваю не о личном. Просто как она жила до переезда в Данни? Ведь нам с Людвигом совсем ничего про нее не известно. Мы только и знаем, что прежде она жила где-то под Джилленбоумом. Нам хотелось бы знать больше, потому что мы очень ее полюбили. Но она никогда ничего не рассказывала, наверное, из гордости.